попробую. Учтите, без внимания не оставлю», — пригрозил Вирник и молча выложил на прилавок две монеты. Также молча взял шарик, который мгновенно потонул в темно-бордовых языках пламени. Прочел с невозмутимым лицом, поправил камзол под ремнем и ушел. «Вот же какой!»